день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Сегодня на кухне Кришны мы с вами печем оладышки. Ой, как интересно! Ниргуна, я думаю, что мы что-то овощное будем готовить. Столько овощей вы принесли сегодня. Ну, не так уж много я принесла овощей. Немножечко морковки, вот, немножко петрушки и немножко картошки. И здесь вот чуть-чуть помидор. Но на самом деле, вот это у нас будут оладышки овощные. А, понятно. Оладьи из гороховой муки и с овощами. Вот это блюдо мне понравилось тем, что его можно разнообразить, делать очень много различных вариантов. Вот на заре своего вегетарианства я очень увлекалась такими оладышками. То есть если вот у меня, допустим, в доме оставалось после соковыжималки морковь, вот уже перетертая или тыква, ну, куда ее девать? Ее ведь жалко выбрасывать. Ну да, конечно. Вот, полезная клетчатка, еще достаточно много витаминов. Сок уже использован, а вот эту вот пхогу, то есть этот продукт, я использовала для оладьев. То есть добавляла туда муку различную или ржаную, если не было ржаной, то пшеничную или гороховую муку. Вот в данном случае мы будем добавлять гороховую муку и немножечко пшеничной, так как положено по рецепту в нашей замечательной книге. В нашей книге есть рецепт, который называется «Пудла» или «Оладьи из гороховой муки». Здесь дается общий рецепт, и я сейчас вам его продиктую. А ты, Володя, да, в это время вот помой и натри морковку, маленькую картофелину, помой овощи и мелко порежь. Вот здесь маленький помидорчик и маленький перчик. Хорошо. Всего по чуть-чуть мы добавим. Ладушки, ладушки, готовим оладушки. Да, но пока ты готовь овощи. И натри на мелкой терке, пожалуйста. Итак, вы можете, конечно, разнообразить, как я уже говорила, этот рецепт, добавляя сырые овощи, которые быстро развариваются, или вареные овощи. Вот можно также добавлять проростки дала, маша, вот в эти оладушки. Натертую морковь, как мы вот сейчас делаем, нарубленную петрушку или маленькие кубики картофеля, или также вот как делают драники по-белорусски, можете натирать картошку на терке. Итак, диктую. Нужно будет 2 чашки нутовой муки. Это примерно 200 грамм. Или муки из обычного гороха. Половина чашки, это 50 грамм, пшеничной муки тонкого помола. Можно добавить также и ржаную муку. Некоторые добавляют в оладьи отруби пшеничные или ржаные. Это также очень хорошо. 1 чайная ложка семян кумина. 1 стручок свежего острого перца, очищенного от семян и мелко нарезанный. Володя, вот перчик тоже вот этот сейчас маленький, только совсем маленький возьми. Угу. Острый именно, очисти от семян. Угу. Дальше такие пряности. 1/4 чайной ложки асафетиды. Также 1/4 чайной ложки черного перца. 3/4 чайной ложки куркумы. 1/2 чайной ложки соли. Чайная ложка молотого кориандра. И добавляю также свежую кинзу, то есть листики кориандра, мелко нарезанные. Или, если у вас нет кинзы, можно петрушку. 2 столовые ложки. Воды понадобится для оладий по рецепту. Это чуть побольше чашки, около 300 мл холодной воды. Но я всегда меньше добавляю воды, потому что овощи, они уже содержат влагу. 1 чайную ложку натертого имбиря. Итак, еще раз пряности перечисляю. Семена кумина, острый перец, один стручок, очищенный от семян, асафетида, куркума, черный перец, молотый кориандр, кинза и натертый имбирь. Также мы добавляем в оладьи. Вот по рецепту положено 2 помидора среднего размера, мелко нарезанные. И 1 болгарский перец по желанию. Ну вот по нашему желанию будет 1 помидорчик и 1 маленький перчик. Но такое зато... маленькое желание у нас. Да, но зато у нас еще будет немножко моркови и картофеля. Можно сюда добавлять и другие овощи, вот, допустим, такие, как кабачки, тыкву. Очень многие любят вот оладушки из тыквы и из кабачков. Я знаю, что дети вообще очень любят вот такие оладушки. И понадобится для жарки нам еще топленое или сливочное масло. И лимонный сок. По рецепту его нужно 3 столовые ложечки. Это для того, чтобы потом сбрызнуть готовые оладьи с соком лимона. Они будут еще более вкусными и сочными и ароматными. Итак, обычно начинают печь оладьи с того, что берут муку, сыпят ее в большую миску и смешивают. Вот нужно будет смешать нутовую муку и пшеничную. И туда сразу можно перемешать все пряности. Я перемешиваю. Что осталось там тебе немножечко? Помидор, да? Не дорезал. Да. Ну вот сейчас это все будет готово, и мы будем размешивать уже окончательно. Так, сейчас готово. Вот. Вот оладьи, они не должны быть очень жидкие, так чтобы они не растекались совсем по сковороде. И, кстати, сковороду вы подбираете с довольно толстым дном, чтобы оладьи ваши не пригорели. Кстати, кто вот не любит жареных оладьев, вы можете сделать более густое такое тесто и запечь в духовке. Вот поэтому вот эти рецепты все и привлекают тем, что их можно варьировать и в духовке, и на сковородке, и гуще, и жиже, как угодно, и различные добавки можно применять. Но вот тот набор пряностей, старайтесь все-таки придерживаться его, который мы дали вам, чтобы опробовать вот этот рецепт. Итак, мы положили вот сейчас, Володь, имбирь нам нужен свежий, натертый, пожалуйста, натри еще имбиря. Сколько? Вот немножечко совсем нужно его. Немножечко это сколько? Ну, нужно 1 чайную ложечку. Ага, хорошо. Вот натри свежий корешок. И будет вкуснее. Кусочки помидора и перец болгарский. Все это перемешиваем. Угу. А сейчас тем временем я готовлю сковороду. Я ставлю ее на огонь для того, чтобы как следует она разогрелась. Все, кто имеет опыт жарения оладьев или кто часто печет блины, знает необходимое условие, что сковорода должна быть очень хорошо разогрета. А иначе блины или оладьи получатся, как говорится, комом. Особенно первый. Да, особенно первый. Поэтому вот нужно будет на сильном огне. А потом мы огонь убавим. Вот сковорода должна быть примерно сантиметров 25, чтобы у нас поместилось 3 или 4 оладушка. Ну, так, сантиметров по 6, по 8. Они не должны быть очень крупными, эти оладьи. И, конечно, форма здесь идеальная, я думаю, не нужна. Абсолютно круглая. Но они должны быть довольно толстенькими. Нергун, я смотрю, вы что-то не то добавляете. По рецепту там этого не положено. Что ты имеешь в виду? А вот вы выливаете... Сыворотку? Да. Да. Ну, я, как всегда, немножко схитрила, немножко отступила от рецепта. Вот здесь вода по рецепту холодная, но... Вот у меня осталась сыворотка. Я делала панир. Она обычно всегда у меня есть в холодильнике. И, конечно, чтобы использовать эту сыворотку, это вообще идеальный вариант вместо воды. Тесто будет богаче. Ясно. Тесто будет богаче, и потом используем ее, чтобы она не скисала очень сильно и не пропадала. Итак, вы можете использовать, конечно, и сыворотку, можете положить, йогурт добавить. Ну, попробуйте сначала хотя бы с водой, если у вас ничего нет. Итак, вот начинаем жарить. Володя, давай, я начну, а ты будешь продолжать. Хорошо. Ну, вот сейчас большую ложечку возьму. Можно маленький половник использовать, у кого есть. Ну, мне вот удобнее ложкой. Опускаю вот по 3 штучки на сковороду. Больше, наверное, у нас не поместится. Уже разогрелось масло. Ага. Вот. Замечательно. И теперь пусть жарится. Нужно будет переворачивать эти оладьи. Пожарить до золотистого цвета с обеих сторон. Вот. На слабом огне нужно жарить. Давай подвернем конфорочку. Угу. И вот пока не станет наша сторона золотисто-коричневой. Они должны быть хрустящими. Для этого понадобится время для обжарки, ну, примерно на одну порцию оладий, примерно 5 минут. И так вот будем продолжать жарить, пока не израсходуем все тесто. Нергуна, вот мы сегодня готовим одни оладьи. А что бы вы порекомендовали нашим радиослушателям приготовить вот вместе с оладьями? Да, это вопрос вообще по существу. Но это блюдо, блюдо оладьи из гороховой муки, они прекрасно сочетаются с любыми овощными блюдами. Вы можете сделать сабджи, то есть овощную рагу. Можете просто сделать какой-то салат, и прекрасно будет сочетаться вот это ваше овощное блюдо с оладьями овощными, опять же. Можете просто, как отдельное блюдо, только для этого, чтобы его обогатить, можно полить оладьи сметаной. Вот, очень хорошо. Вообще, индийский обед, он состоит из множества блюд. Ну, вот, допустим, такой обед. Белый рис, так, суп из дала. Который мы уже делали. Да, мы делали несколько супов. Разновидностей супов из дала. Итак, чапати. Которые мы тоже делали. Да, чапати. Которые, кстати, всегда. Да. Стручковая фасоль под соусом. Которую тоже мы, по-моему, делали. Да, под соусом катхи. Да. Замечательное блюдо. Такое диетическое, я бы сказала. Томатные чатни или салат из шпината с йогуртом. По-моему, мы тоже делали. Да, конечно. То есть это разновидность подливы, которая очень хороша и вот к белому рису, и вообще во вторые блюда. Также фрукты, жареные в тесте. Это покоры. Такие. Тоже делали. Да, да. Вкусные без споры, которые. Да, да. Покоры, которые вкусные без споры. И какой-то напиток. Вот можно сюда какой-то соленый напиток из йогурта. Который тоже мы пили. Да, который называется ласси. Ласси, да. Да. Вот такой примерно обед. Все эти продукты, в общем-то, доступны, только желание готовить и немножко времени. Параллельно можно ведь готовить такие блюда, как, допустим, суп из дала. Вот у вас на одной конфорке, допустим, варится дал, на другой рис варится. В это время вы делаете, допустим, второе блюдо, основное, ну, допустим, стручковую фасоль. Или, как вот сейчас, вы делаете оладушки овощные. Можно их приправить сметаной или йогуртом. Это тоже будет прекрасное блюдо. И в дополнение какой-то соус овощной сделать еще к рису. И так вот прекрасный обед можно составить. Вот второй вариант я вам дам обеда такого к выходному, допустим, дню. Это рис, допустим, с кокосом, с кокосовым орехом, да. Ура дал с йогуртом и пряностями. Это вот первое блюдо такое. Хлеб из нутовой муки. Цветная капуста и картофель в йогурте запеченный или тушеный. Можно обжаренный сыр с пряностями. Это панир, индийский сыр, к который просто надо слегка обжарить. Для этого времени не нужно много. И сливочный вермишелевый пудинг. Который мы тоже делали. Да, это замечательное такое блюдо. Немного сладкое, но очень вкусное. И напиток какой-то из кумина и тамаринда. Тамаринд замечательный такой, кисловатый. Вкус имеет, из него напитки чудесные. Вот такие просто варианты меню, как бы, обеда, который ну, вы можете просто принять на вооружение. Традиционный ведический обед, как я уже говорила, состоит из риса, дала, чапати и овощей. Можно все это дополнить салатом, острой и сладкой приправой, чатни, сладостями и напитком. И летом к обеду можно подать также немного йогурта. Йогурт имеет такое охлаждающее свойство. Ну, а зимой можно пить напиток, как мы уже давали, имбирный чай. Да, пили. Да. Пили. Замечательный такой напиток. Володь, не пора ли тебе переворачивать? Посмотри. Да, в общем-то, наверное, пора уже. Да, пожалуйста, а то сгорят наши ладошки. Да-да-да, сейчас. Вот переверни. Да. И размешай еще раз тесто, чтобы оно было таким равномерным. Да-да, хорошо. Вот сейчас с другой стороны пожарится, и уже сам будешь разливать. Вот ложечкой, вот эти оладушки, да. Хорошо. Они довольно густые, громко сказано, разливаются. Да, вы сказали, разливать, я так подумал. Да, их можно, они у нас такие густые, их можно даже запекать было в духовке. Ну, неважно, мы вот сейчас их пожарим. Нерга, ну вы сказали, что вот это все на обед, это такой ведический обед. А что же тогда, интересно, на завтрак или на ужин? Ну, вот на завтрак можно предложить вот такое меню, допустим, блюдо из риса, дала и овощей, которое вот называется кичери. Мы еще его будем готовить. Да, мы это еще не готовили. Да, да, это очень популярное блюдо, которое дают часто в храме. Так что многие радиослушатели могут и там его заодно попробовать. Дальше можно предложить на завтрак банановые пури. Вот, а, вот да, их мы готовили, да, это да, замечательные. Жареный турецкий горошек в йогурте. Тоже было. Да. И просто йогурт. Тоже еще было. Это будет прекрасный такой набор блюд. А вот на ужин подаются обычно овощи и легкий хлеб, с которым замечательно сочетаются закуски различные, чатни, сладости и напиток. Вот перед сном, конечно, не рекомендуется есть много тяжелой пищи. И злаков, и бобовых. Иначе желудок будет перегружен. Вот согласно аюрведе, на ночь ни в коем случае нельзя есть цитрусовые, йогурт и вообще любую кислую пищу. Идеальным ужином является стакан горячего молока со специями или чайной ложкой топленого масла. Вот из специй мы можем предложить к молоку, допустим, шафран. Если у вас нет шафрана, вы можете добавить немного кардамона, если вы делаете сладкое, подслащённое такое молоко, гвоздику. Хорошо также добавлять туда немножко имбиря. Итак, вот для более плотного ужина может подойти следующее меню. Допустим, какие-то тушеные овощи, слоеный хлебец из пшеничной муки грубого помола, также яблочное чатни, вот к этому к овощам, как подлива такая. Также можно подать пирожки с яблоками и имбирный чай, но уже без лимона. Еще один вариант ужина. Довольно сытного. Это суп из дала с овощами, картофельные лепешки, овощи, жареные в тесте, и мятная подлива, чатни. Вот обратите внимание, что вот эти вот наборы блюд, они все не содержат кислых овощей и фруктов. Нергуна, а вот на пирах я знаю очень много всяких блюд, подается. Да, обычно на пирах множество блюд подается. Да. И разнообразных причем. А что вот ты можешь интересно вспомнить? Что ты ел на пирах? А, так, вот мятная чатни, помню, банановые пури. Да. Да, потом еще сладкий рис, пирожки сладкий с овощами. Часто, да. Покоры. Потом ладу. Ладу, да, это прекрасная рис. Сладость такая, да. Ну, рис все время у нас есть, да, на пирах обычно. Да, потом сандеш. Сандеш, ну, бывает, но редко. Сандеш – это такое творожная сладость, изумительная совершенно. Потом жареные шарики, шпината и сыра. Да, было, кофточки. Вот. Кофточки были такие, кофточки у нас. Жареная цветная капуста, я помню, была с картофелем и свежим сыром. Вот замечательные такие саджи, то есть овощные рагу дают на пирах и обогащают их свежим панирам, замечательной такой добавкой, очень питательной. Ну, Ниргуна, а что ж говорить о гулаб-джамунах, ведь это же всем сладостям сладость. Это уж точно, пули искон, их еще называл Прабхупада. Но вообще вот эти вот все, конечно, наши воспоминания о пирах и хороших блюдах, это все, конечно, имеет ценность только потому, что это просадам, что это милость Кришны. И будет уместно напомнить, что наша кухня, она предназначена не для того, чтобы удовлетворять наш язык и желудок, а то мы с тобой тут еще размечтались не вовремя, нам надо сосредоточиться на наших оладьях. Так вот, эта кухня характерна тем, что мы здесь должны удовлетворять с любовью и преданностью верховная личность Бога. Но я бы тоже мог сказать, что мы тоже размечтали, что мы удовлетворяем Верховного Господа Кришну. Я не знаю, как Кришна к этому отнесется. Мы пытаемся это делать, но насколько мы сможем удовлетворить самую высшую личность? Ведь представляете, как это высоко. Но понимаешь, ты должен удовлетворить на своем уровне. Ты приложить должен максимум старания. Да, вот я об этом хотела сказать. И наше старание начинается с самых первых шагов. То есть, когда мы еще идем в магазин за продуктами, мы должны думать о том, чтобы подобрать продукты свежими, подбирать их с любовью. И это все правильно, конечно. Да. И когда мы приходим в кухню, мы должны соблюдать соответствующую чистоту, и этим тоже должны удовлетворять Господа. Да, вот. Здесь идет такая как бы постоянная медитация, размышления о Верховной Божественной Личности. Мне это, кстати, всегда так нравилось в сознании Кришны. Я думаю, надо же, какое умное учение, где все как бы схвачено. Все, и еда в том числе. Да, на самом деле, это вообще-то служение уникальное. Вот самая обычная вроде бы деятельность, да, готовка пищи, да, стряпня. Но вот она превращается в такой духовный процесс, только благодаря направленности на личность Бога. И наши духовные учителя так нам и говорят. Ну, вы просто добавьте к своей жизни Кришну. Да. Начните с этого. Добавьте Господа ко всем своим действиям. Еще также они говорят, что вот представьте, что все ваши действия – это нолики, нолики, нолики. В общем-то, по большому счету. Да. Но когда в начале этих ноликов ставится Кришна, то есть единица, то все эти нолики сразу обретают ценность. Вот чтобы наши оладушки были более ценными, нужно прибавить любви, особой любви, когда мы готовим. И ты, пожалуйста, следи за ними. Ага, и вот сейчас новую порцию будем жарить. Ага. Наши учителя говорят нам, чтобы мы просто в наши действия добавляли Кришну. И тогда обычное действие приготовления пищи, оно будет одухотворяться. То есть Кришна придет на вашу кухню, и вы будете ощущать это и в настроении, и в ваших блюдах. И в конце концов, в вашей жизни. Да, конечно. Это доставит вам большую радость, потому что жизнь ваша уже будет духовной жизнью. Ну, собственно, слово «рама» и означает «радующий». То есть Кришна или Рама. Да, да. Володь, да. Успевай переворачивать. Сейчас. Вот сейчас вот дожарим эту порцию, а я буду готовить тем временем поднос. Центральное место в нашей кухне занимает процесс предложения пищи Господу Кришне. Для Кришны существует особая посуда, та, в которой еще никто никогда не ел. Желательно приобрести, конечно, новую посуду. Но если у вас нет новой посуды, то купите. Да, это будет вашим первым пожертвованием для Кришны. Это, между прочим, очень благоприятно. Вот, кстати, я когда слушаю звонки в прямой эфир о том, что нужно продавать книги наши Шрилы Прабхупады чуть ли не бесплатно, меня вообще удивляет, что мы столько вообще для себя всего в этой жизни приобретаем, и какой-то маленький шаг вообще, маленькое пожертвование даже вообще не можем сделать. Первый шаг твой Господу начинается с того, что ты делаешь маленькую жертву. Ну, я бы вообще, знаете, я бы даже эти книги продавал бы в 10 раз дороже, вот, будь моя воля, серьезно, потому что те, кому нужно, они бы купили бы, вот, а те, кому не нужно, они бы не купили, потому что зачем тратить такие деньги, непонятно что. А те, кому это интересно, он все бы отдал за эти книги. Поэтому вот здесь двойственная такая позиция, как мне кажется. Вроде надо распространить сознание Кришны, потому что это благо для всех. И в то же время это уникальное знание, которое приобрести может не каждый. Да, и Кришна, главное, потом вернет это все в сотни раз больше, в тысячи, и вернет в виде знания, и даже в материальном плане вернет. Поэтому покупайте посуду. Да, покупайте новую красивую посуду, ну, конечно, соответственно, вашим доходам. Но желательно, чтобы это была металлическая посуда. Вы можете купить у нас в храме, в киоске продаются наборы посуды с маленькими такими чашечками и с подносом. Итак, вот нужно приобрести сначала комплект посуды для Кришны отдельный. Ну и, естественно, завести алтарик. Это может быть просто какая-то полочка, но она должна содержаться в чистоте. На полочке должно стоять любое изображение Кришны. Так, Володя, ты успевай переворачивать. Вот пока ты дожариваешь, я могу сделать попутно еще какой-то салатик. У нас здесь еще остались овощи. И заправить его, ну, йогуртом. У нас сметаны нет, но йогуртом очень хорошо с пряностями. Добавить тот же черный перец сюда, куркуму, имбирь. Вот. И перчик у нас болгарский остался, еще один. Вот. Я сейчас мелко это все порублю. И можем уже готовить блюдо для предложения Кришне. Итак, я напоминаю, что на алтаре должно быть обязательно изображение Кришны. Но вот у нас в обществе принято изображение чаще всего для таких домашних алтарей. Это изображение Панчататвы, Господа Чайтании, вот такой пятеричной форме его спутников. И вот к этому изображению еще желательно изображение духовных учителей. Поставьте на алтарь хотя бы изображение Прабхупады, которое имеется в наших книгах. Хотя бы. Хотя бы. Но если кто-то не принял просто духовного учителя, то Шрила Прабхупада должен обязательно принимать тоже перед Господом Чайтани наше блюдо. Итак, Володя, да. Ты уже дожарил или нет? Да, у меня все готово. Сейчас я приготовлю воду. Угу. Я вот здесь вот немножечко салат еще перемешаю. Вот. Угу. Так. И все готовим, да, для предложения. Поднос. Так. На подносе еще должна присутствовать вода. Всегда должна быть вода. Если даже ваше блюдо не будет принято, то воду Кришна должен принять. Он говорит, что предложи мне с любовью и преданностью цветок, листок, плод или воду. Можете положить какие-то плоды, овощи, фрукты. То, естественно, конечно, вы должны их помыть перед этим. Все должно быть красиво и аккуратно. Можете украсить поднос цветочками. Мы кладем листики туласи. И в чашечку вот сейчас, и на ладышки положим. Володь, ну посмотри, какой ты пережаренный. Давай покрасивее, да? Положи сюда. С корочкой так. Ну ладно, другой. Нет, он очень, да? Очень обжаренный получился. Давай вот такой средненький, ну, посимпатичней. Хорошо. Давай переставь. Так. Итак, мы предлагаем, читая Маха-мантру. Хари Кришна. Хари Кришна. Кришна Кришна. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна Хари Хари.

Но вот от мигрени прекрасное средство. Это отвар из красного перца. Лечит нас пряностями аюрведа. По древним рецептам лечит беды. Если зубные вас мучают боли, памперис тоже поможет, но солью. Или гвоздика, но это все знают. Ее стоматологи применяют. Но, говорят, для еды годится то, что в зоне вашей родится. В век самолетов живем мы с вами, ведь тот же чай не растет в Рязани, не видишь? Пьяни за окошко, бананы в цене молодой картошки. Кстати, картофель из-за океана в России появился не спонтанно. С мгой безумом рос эскимос, сколько только смотрел бы себе под нос. Для северных стран, где мгла за оконцем, специи, аккумуляторы солнца. Пряности природные наши целители, жить без химии не хотите ли? То, что в тропической Индии зреет, ценность особую видно имеет. Не зря открывали новые пути, чтоб пряности из Индии привезти. К Индии путь искали упрямо и Магеллан, и Васко да Гама. Тот же Колумб Америку открыл, потому что в Индию за перцем плыл. На то, видно, Господа замысел был, чтоб Прабхупада нам знания открыл. И Кришне вести, видно, было надо, чтоб основал там искон Прабхупада. Открыл Прабхупада нам эту культуру, и знания дал, и литературу. Из древних вет культура питания. Слава Прабхупада, слава Чайтанья! И действительно, пряности – это... Это бесценные вещи. Вот в детской горсти столько удовольствия и целая аптека. Маленькой детской горсти. Иргун, да, а вот вы знаете, вот у нас черный перец, но в каждой столовке навалом. А оказывается, с помощью такого, в общем-то, простого для нас продукта можно сердце сохранять. Вот я не знала об этом. Потому что черный перец – это великолепный консервант и прекрасный антисептик. И если уж мы заговорили о черном перце... Я хочу сказать, что вот первый европеец, который вообще увидел, как растет этот черный перец, это был Марк Пол, знаменитый путешественник, и увидел он его на Малабарских островах в Индии. Это вот западный берег Индии, западный, юго-западный, точнее. И там вообще родина очень многих пряностей, и в том числе и перца. Вот на самом деле... Семена, которые собирают у этого черного перца, они не черные. Да. Это недозревшие красные семена. И собирают перцы, зеленые и красные плоды. Да. Потом вот эти вот красные семена их высушивают очень долго на солнце, буквально месяцами. И он со временем сморщивается, вот эти семечки сморщиваются и становятся черными. И вот черный перец, он содержит много эфирных масел и витаминов. И в медицине имеет очень широкое использование. Потому что, как я уже сказала, имеет антибактериальное свойство и хороший консервант – перец. Ну, хозяйки многие знают, когда добавляют перец черный горошками при консервировании в банке, допустим, с огурцами и с помидорами. Ну, так вот, в медицине... Чай с медом и с перцем – прекрасное средство от простуды. Он уничтожает микробы и является также патогонным средством. Черный перец именно в горошках служит прекрасным средством для лечения печени и почек. Это если по определенной схеме его употреблять вместе с изюмом. В этом случае он служит щеткой и удаляет камни из печени и почек. Также черный перец вместе с маслом ги прекрасно лечит кожу, разные дерматиты и крапивницу. Еще черный перец очень хорош при высокой температуре, пьют настой черного перца. Очень хорош также от зубной боли. Также от рака, от СПИДа помогает. Наверное, я так думаю. Но в каждой шутке есть доля правды. Ты где-то и прав, потому что Шрила Прабхупада сказал, что вот перец, черный перец и соль созданы человеку для того, чтобы лечить различные болезни, как лекарство. Поэтому вот особенно черный перец, который практически не имеет никаких противопоказаний для людей. Единственное, что если у кого-то там язва желудка, вот. А так он не имеет противопоказаний и полезен всем. А сейчас, Володя, да. Пора уже снимать просад. Да, наверное, уже время прошло. Да, да, звони, как всегда, в колокольчик. Харе Кришна. И читаем мантру Харе Кришна. Опять. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То, что мы снимаем непосредственно с подноса, это называется маха-прасад. Маха значит великий, прасад – милость. Это великая милость Господа. Поэтому вот именно то, что лежит на алтаре, это имеет особый вкус, особо одухотворенная пища. Ну и, конечно, то, что у нас осталось в стороне, мы, в общем-то, это тоже предложили все на таком ментальном уровне. Поэтому это тоже принял Господь, это тоже все прасад. И теперь нужно отдать должное прасаду. Давайте отдадим. Я вот рекомендую слушателям, которые будут предлагать, чтобы не остыли ваши оладьи, вы их накройте крышечкой, вот, и как-то утеплите, ну, чтобы подавать прям горячими к столу. Даже если они остыли, ничего, очень вкусно. Да, вкусный, конечно. Вот пока вы рекомендации давали, я уже оказываю почтение просаду. Очень отлично, попробуйте. Вкусно, да. Очень вкусно. Угу. Да? Вкусно. Ничего. Остренько, да. Остренько. Ага. Вот. Острее, перец, да. Перец, да, здесь болгарский перец придает такой необычный вкус. Итак, пора прощаться и готовить новые вкусные передачи. Вели и подготовили передачи. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут заботы. Волшебный друг.